Вскоре под ударами, подобранных прямо на месте, в жилых комнатах, скамеек, балясин от балдахинов, столешниц, вылетели люки, ведущие на чердаки, и булгары ворвались наверх, принимая лучников на мечи и топоры. Еще несколько десятков убитых мужчин с той и другой стороны ничего не меняли. Схватки на улицах утихали, последних живых горожан булгары просто поднимали на копья, по 5-6 победителей на каждого врага. И лучники лишь немного отсрочили кончину города, заплатив своими жизнями за считанные минуты передышки. Больше сотни ополченцев, что собрал возле угловой башни ведун, тоже рвались туда, в сечу, в бой, горят мстительной ярости, желания убить хоть кого-то, хоть одного булгарина, прежде чем погибнуть вместе с родным городом. И только злое и холодное предупреждение Середина — стоять, смертные! Пока еще сдерживало их на остатках дисциплины и доверия к опытному воину. — Где ты, боярин? Княжич, чей Седар вместе с несколькими боярами и дружинниками добежал до угловой башни. — Там наших добивают уже, пропало все, конец. Что делать, боярин, выручай? — Слушайте меня все. Поняв, что наступил критический момент, Олег вскочил на телегу и выдернул саблю из ножен. — Здесь, в повозках, сестры ваши, жены и дети, им суждено через час стать рабынями или страдалицами, поруганными перед смертью. Города уже не спасти, а их выручить еще можно. За воротами стоит булгарский заслон. Сейчас мы выйдем, ударим в него, откинем и будем держать, пока не поляжем все до последнего. За спинами нашими телеги с вашими семьями выйдут наружу, перейдут брод и укатятся прочь. Чем дольше выстоим, тем больше семей спасется. Не жалейте крови, братья мои. Чем больше прольете ее вы, тем больше ее останется в жилах детей ваших. За мной, други! Руби канаты, опускай мост. Вперед! Привратники выполнили приказ буквально, перебив топорами удерживающий мост веревки. Помост с грохотом рухнул, в последний раз выполняя свое предназначение. Створки ворот распахнулись, и ужинцы с грозным воем ринулись наружу, со всех ног мчась к сделанному захватчиками завалу из бревен и грубо сколоченных столов из ближайших домов. Дружинники из заслона, излишне увлеченные происходящим у моста, были захвачены врасплох и не сразу успели отреагировать на стремительную атаку. Те, что вышли вперед, следя за переправой от рва, были просто сметены, сбиты с ног и затоптаны. Те, что стояли на завале, успели расхватать оружие, занять оборону, опустить копья. Олег, мчась самым первым, получил в свой щит удар сразу трех копий, скинул его, подталкивая нижний край рукоятью сабли, поднырнул, уходя вперед по длинной древке, рубанул вдоль одного, срезая пальцы, держащие оружие, полоснул снизу в другую сторону, подсекая ноги сразу двум воинам. Тут же кинулся дальше, отпустив свой щит и подхватив вражеский. Забежал на завал, оказавшись позади первой линии булгар, рванул ближних по затылкам, под основание шлема, прямо по конским хвостам и бармицам. Заметил стремительное движение снизу, успел прикрыться щитом от укола копья. Однако из-за сильного толчка потерял равновесие и покатился вниз по бревнам и каткам. Сверху раздавался звон железа, Слышались крики, топот. Похоже, горожане смогли успешно использовать пробитую им дыру в обороне. Какой-то булгарин, стремясь помочь своим, полез наверх, наступив Олегу на грудь, и тут же получил укол в пах. Второму ведун подрубил ноги, третьему подрезал сухожилие. — Что, за мертвеца меня приняли? Он поднялся во весь рост, рванул на себя верхний край щита ближнего врага, сверху уколол его в лицо, перехватил щит из ослабшей руки, рванул саблей вправо, щитом ударил влево, ломая окантовкой чье-то предплечье, подернул саблю, резанул ею по горлу, кольнул, прикрылся от копья щитом, приопустил деревянный диск, чтобы оценить происходящее, попытался ударить окантовкой по пальцам. Что-то мелькануло, грудь взорвалась, дыхание исчезло, и мир вокруг почернел. Когда Олег смог вздохнуть снова, на нем лежало сразу два тела. Не без труда спихнув их, он поднялся, потрогал грудь и нащупал на кольчуге несколько рваных и мятых колец. Но в целом не подвела, выдержала. У стены ближней избы еще продолжалась схватка, но кто кого добивал, ведун понять не мог. Перед глазами гуляли радужные круги, мысли путались, мир вокруг оставался расплывчатым и неясным. Он посмотрел на саблю, подумал, убрал ее в ножны и оглянулся. Ворота угловой башни были распахнуты. Из них одна за другой вылетали телеги, скатывались по мосту и сворачивали вправо, разбрызгивая воду. — А ведь брод-то, оказывается, неглубокий, — отметил ведун. — Всего-то по колено могли и пешими уйти. Он еще раз тряхнул головой, повернулся к улице. — Мы их побили, боярин! — кинулись к нему обниматься несколько ополченцев и опять опрокинули на землю. Помогли встать и повторили. — Побили всех до единого! Мысли, наконец, начали укладываться во внятную и ясную картину. Заваленная телами улица, тишина. Примерно полсотни унжицев шарят по телам и добивают раненых врагов. Похоже, булгарский заслон удалось не просто связать боем, но и уничтожить полностью.